Александру Скрябину. Константин Фролов Крымский. Звучал в мозгу прощальный марш славянки, а впереди, по полю, как в бреду, ползли угрюмо вражеские танки, стреляя из орудий на ходу. Их гусеницы резво грязь месили, все норовя подмять и раздавить. И не было вокруг достойной силы, чтобы эту мощь смогла остановить. В окопе два бойца готовы к бою, в приклад вцепилась крепкая рука. Тот дядька мирно вкалывал в забое, а этот у токарного станка. У них обоих образки на шее, и каждый верит в то, что будет цел. Теперь они сидят в одной траншее и на врага глядят через прицел. Вот самый ближний танк взревел мотором и медленно пополз на наш отряд. И тут один из них, что был шахтером, шагнул вперед со связкой у гранат. Мы с ним в одной землянке песни пели, шутили и молчали просто так. Но тут со вздохом, как вы надоели. Наш смирный дядька бросился под танк. Фонтан заметнулся из огня и пыли. Враг дрогнул, не добившись ничего. Шахтера мы потом похоронили. Ну, в общем, что осталось от него. Не в давней битве с фрицем или гансом. Уйти в века настал его черед. В Изварино, что где-то под Луганском. 2014 год.